Не хотите ли зайти куда-нибудь выпить пива? Грех в такой вечер рано возвращаться домой. Она помолчала секунду. Было бы неплохо. Он, кажется, в самом деле хороший парень. Но пока она раздумывала, ответ ей подсказала боль в спине. «Спасибо, но я должна идти домой». Он молчал, а она добавила, «Может быть, в другой раз?» Ей действительно этого хотелось. Глава четвертая. В половине седьмого на следующее утро Эггисхавн проснулся навстречу еще более жаркому дню. Так, по крайней мере, накануне обещали в вечерней программе телевизионных новостей. Кругом еще лежали длинные утренние тени, когда Франк выехал из полицейского участка по направлению к западным кварталам города. Горячие испарения от разлагающейся рыбы проникали в район Герсинга, и даже не поднимая палец в воздух, можно было утверждать, что дует легкий юго-восточный ветерок. Настроение у Петера Франка было беспечное, точнее сказать, почти радостное. В такое утро оно не могло быть иным. Ведь до сих пор лето было хмурым и прохладным. Сейчас же казалось, что священный долг каждого гражданина — вобрать в себя как можно больше солнечной энергии до того, как датская погода через несколько дней снова принесет осенний дождь и туман. Он остановил Вольво у одного из подъездов высотного дома и после небольшой консультации с самим собой решил обойти все квартиры сначала слева, потом справа, этаж за этажом. Невыносимо утомительная работа, особенно если относиться к ней с повышенным рвением. К счастью, так поступают редко. Чаще всего просто работают. Это всегда легче. Начал он со входа «Б», и хотя люди, одетые в пижамы, явно были недовольны, что их пробудили ото сна, время было им выбрано как нельзя лучше. Можно было застать дома большинство обитателей. Он терпеливо задавал один и тот же вопрос, не видел ли кто накануне человека, не проживающего в их доме, между 12 и 13 часами, когда Смедер был выброшен с балкона вниз. Франк не сомневался в правильности выбранного им определения. Отвечали быстро. Большинство признавались, что не знают многих соседей по дому и не смогли бы отличить жильцов от посетителей. Дом походил на переселенческий лагерь. Люди приезжали и уезжали, но что это были за люди, никому не было ясно. По крайней мере, в этом подъезде это мало кого касалось. Все усложнялось тем, что лишь немногие находились в упомянутое время на балконах, на лестнице, на улице у подъезда. «Мертвое время дня», так назвал этот час словоохотливый жилец с четвертого этажа, обратив глаза к небу, будто так хорошо знал Смедер, что осмелился передать послание по его новому адресу. Но на его лице читалась такая неприкрытая неприязнь, что Франк поспешил уйти из этой квартиры. Когда он в половине девятого выбрался через люк на крышу, чтобы на смотровой площадке подвести некоторые итоги, солнце уже так припекало, что он вынужден был расстегнуть рубашку и подставить лучам обнаженную грудь и живот. Шестеро жильцов видели шестерых, более или менее подозрительных людей неизвестного происхождения, которые, конечно, могли оказаться и жильцами с других этажей. В одном из неизвестных быстро опознали рассыльного из супермаркета, постоянно приносящего продукты прикованному к постели жильцу. Когда Франк ради проверки позвонил хозяину магазина, то тот особо подчеркнул, что этот рассыльный ходит только к прикованным к постели людям. При дальнейшем уточнении еще один из упомянутых лиц был опознан как служащий конторы по уборке помещений, направлявшийся в одну из квартир, хозяйка которой находилась в больнице. Поэтому семья, и эту причину Франк так и не смог понять, находилась в кризисном положении. Скорее всего, в семье были маленькие дети. В Эггисхавне еще не хватало мест в детских садах для всех желающих. Оставалась молодая женщина обыкновенной внешности, без особых примет, и трое мужчин, из которых только один был замечен входящим в дом. Речь шла о симпатичном молодом человеке лет 30, одетом в ковбойские брюки и клетчатую рубашку с коротким рукавом. На нем были также белые спортивные туфли с голубыми полосками. Он, крадучись, входил в подъезд. При этом заявлении Франк убрал блокнот в задний карман брюк и стал интересоваться собственными приметами, получая утвердительный ответ. Двое остальных мужчин были, соответственно, определены как 20- и 60-летний, и так же, как и незнакомая молодая женщина, не получили никаких примечательных описаний. Ему нечего было сообщить Анне Нильсон. Все подтверждало мнение самого Франка, что убийство произошло в тот момент, когда большинство находились в своих квартирах. А те, что могли оказаться в подъезде, не обратили ни на что внимания, привыкнув встречать в доме незнакомые лица. Франк вытянулся на спине. Да правда еще далеко, а погода удивительно хороша. Пер с утра был в хорошем настроении, и Анне захотелось подхватить модную песенку, звучащую по радио. Пер позвал: «Иди, мам, пить кофе, а то они загордятся от счастья петь вместе с тобой». «Сейчас иду», — весело ответила она. Анна рассказывала сыну обо всем, что случилось с Эриком Смедером, о том, что сама думала и что собиралась делать. Пер улыбался, слушая мать, и не переставая при этом жевать. И только тогда, когда он поднялся и заторопился в школу, собственная болтовня показалась ей слишком долгой. Может, потому что у сына было хорошее настроение, а может, потому что она подсознательно хотела ускользнуть от его проблем. Хотя она прекрасно знала, что они есть и нуждаются во внимании большим, чем ее собственные. Во время полета в Копенгаген Клейнер, как и предвидел, не успел прочесть «Юланс Постон». Полчаса восхищенно смотрел он сверху на землю. Увеличенная картина старого цветного атласа с озерами, фьордами и бухтами. Очаровательный вид с 6-километровой высоты. Он взял такси и успел как раз в назначенное время к 9 часам на улицу Брогодсвай в Торнбю. Госпожа Смедер была еще раз замужем и снова развелась, сохраняя все время фамилию первого мужа. Она работала в рекламном агентстве, так объяснила она кивавшему в знак согласия Клейнеру, а Смедер — красивое и необычное имя. Поездка, по сути, едва окупила стоимость билета. Эрик Смедер и Юта Ольсен, как ее звали когда-то, учились вместе в гимназии. И когда ей было 16 лет, а ему 17, она забеременела. Обнаружила она это поздно, уже нельзя было делать аборт, и ей пришлось уйти из школы перед тем, как должен был разразиться скандал. Когда Эрик стал студентом, они поженились. И брак существовал, пока она содержала всех троих во время его учебы. Она работала в конторе, и, как она выразилась, буквально разрывалась на части. Клейнер слушал, провожая взглядом самолеты, идущие к аэродрому Карструп, и от него временами кивал головой. Когда Эрик закончил учебу и стал юристом, он потребовал развода. Бо остался с ней. Сейчас ему 38 лет, и она должна признаться, что он периодически бывает без работы. К счастью, именно сейчас сын занят в фирме мужской одежды. Она никогда не пыталась установить контакт с Эриком. Она может честно сказать, что была, да и сейчас остается, обиженной на него за то, что он бросил ее как раз в тот момент, когда она могла бы хоть немного передохнуть после долгой напряженной работы.